Глава 4. Иллюзии. Авиакатастрофа в Казани. 17 ноября 2013 года. Второй пилот. Рустик, Рустик, Рустик. КВС. Чё? Второй пилот. Куда мы? 17 ноября 2013 года. Казань потрясла ужасающая новость. Пассажирский Boeing 737-500. Местной авиакомпании «Татарстан», выполнявший регулярный рейс по маршруту Москва-Казань, разбился при заходе на посадку. Самолет рухнул на свой домашний аэродром рядом со взлетной полосой. Погибли все, кто находился на борту, 44 пассажира и 6 членов экипажа. Большинство пассажиров рокового рейса – жители или уроженцы Татарстана. В посмертном списке также были гражданка Великобритании и гражданка Украины. За два дня до трагедии я общалась с Инной Гарифулиной, одна из погибших бортпроводниц. Она переживала, куда же поступит учиться ее дочь. Дамир Хайдаров, бортпроводник этого рейса, женился незадолго до смерти, и у него родился ребенок. Их лица все время мелькают перед глазами, не могу поверить, что их нет. Вспоминала о случившемся стюардесса Флюра Самойлова. Этот случай разделил российскую авиацию на «до» и «после». До него многие пилоты обучались в АУЦах, авиационных учебных центрах. Компетенция некоторых из них вызывала сомнения. Несколько таких АУЦов последовательно окончил капитан этого рейса, 47-летний Рустем Салихов. В 25 лет он выучился на штурмана, а в 41 после учебы в АУЦах стал летчиком. Где-то Рустем учился, где-то дипломы попросту покупал. Один из инсайдеров даже вспоминает. «Я там в Питере в одном АУЦе лично знаю руководство, и как они на списанном Ан-2 летали, который у забора без крыльев стоял. Тогда это стоило 250 тысяч у Аркаши». Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета, рассказывал. В то самое время, когда командир Рустем Салихов якобы проходил обучение в авиационном центре, в эти же самые дни он летал в составе экипажа в Шарм-аль-Шейх. Подпись пилота-инструктора в листе подготовки пилота Салихова оказалась поддельной, и у следствия есть все основания предполагать, что Рустем Салихов не обучался в этом авиационном центре. Существовал ряд физических лиц, которые без лицензии обучали пилотов, имея 1-2 самолета Ан-2, а потом легализовывали это обучение в сертифицированных учебных центрах. А уже учебные центры подавали бумаги в Росавиацию, и та выдавала дипломы пилотов. После Казанской катастрофы у многих пилотов, окончивших эти АУЦы, стали отзывать пилотские свидетельства, даже у тех пилотов, которые уже работали по многу лет и налетали тысячи часов. А компании перестали брать на работу выпускников этих центров. Под раздачу попали и сами АУЦы, причем были закрыты и хорошие учебные заведения. В то же время, по словам летных коллег и начальников Рустема Салихова из авиакомпании «Татарстан», летать он умел. Да, давали срезать углы при подготовке, но на профессионализм это по большому счету не влияло, летная подготовка у него была хорошей. Второй пилот, 47-летний Виктор Гуцул, был более тяжелым в обучении. Но, несмотря на всю свою подготовку, реальную или мнимую, в этом рейсе при уходе на второй круг командир Рустем Салихов не справился с управлением. Сначала он сидел и думал, что самолет сам идет на второй круг при нажатии кнопки тога. Когда выяснилось, что это не так, самолет не настроен должным образом и уже сильно задрал нос, и что они уже пропустили высоту ухода на второй круг, ушли выше. Салихов начал отклонять штурвал от себя. Поймав сама-то гравитационную иллюзию, он делал это все больше и больше, пока они не врезались в землю. Сама-то гравитационная иллюзия, когда вестибулярный аппарат сбивается, органы чувств подсказывают пилоту, что он летит вверх, когда на самом деле летит вниз и наоборот. Мак так комментировал эти действия. Скоротечность изменения событий при отсутствии у командира навыков и его слабом уровне подготовки не позволила ему предпринять правильные действия. Третье отклонение командиром штурвала от себя на полный ход не имеет логического объяснения и свидетельствует о полной потере им пространственной ориентировки. Версии. Первое. Да вы что, издеваетесь? Каждому в Татарстане известно, из-за кого разбился самолет. Наиболее популярная народная версия. В кабине находился сын президента Татарстана Рустама Миниханова, 24-летний Ирек Миниханов, и ему дали порулить. Ну или же Ирек свалился пьяный на колени одному из пилотов, и поэтому они врезались. И даже где-то в надежном месте спрятана настоящая, незачищенная запись переговоров, и когда-нибудь настанет время, и ее опубликуют. Но время почему-то все никак не настает, и этой загадочной записи не видно. Также людям не дает покоя тот факт, что Ирек захоронен на Аллее Героев. Другие версии. Вторая – заклинивание руля высоты. Третья – замерзание масляных цилиндров. Четвертая – самолет был старым. Пятая – теракт был организован ФСБ России. Шестое – американцами был осуществлен перехват управления с Земли. Мак расследовал это дело, и ни одна из версий не подтвердилась. Расследование Мак. Экипаж летел из Домодедово в Казань. Условия захода были несложные. Нижний край облачности 250 метров и заход по ILS. Это значит, что на высоте 250 метров самолет вывалится из облаков, экипаж увидит землю и с помощью автоматики посадит самолет. Но при подлете к Казани ошибка навигации составила 4 километра. Таковы были особенности тех самолетов. Boeing 737 Classic. На них использовалась внутренняя навигационная система самолета, инерциальная, для которой нужно вносить поправки. Спутниковой же системы GPS на тех самолетах не было. Существенное отклонение от схемы захода, повышенная скорость и сильный попутный ветер приводят к тому, что экипаж разворачивается со значительным отклонением от схемы, и в итоге они выходят на посадочный курс гораздо правее и под большим углом устремляются к полосе. Они садятся с помощью системы ILS. Она здорово помогает пилотам в заходе на посадку. Достаточно захватить ее луч, и система сама приведет тебя к полосе. Чтобы активировать систему ILS, пилоты нажимают кнопку Warlock. Луч этой системы должен поймать самолет и привести его к полосе, но система ILS никак не активируется. Самолет слишком далеко от предпосадочной прямой, и луч не может захватить его. Они все еще идут в облаках и сами огней аэродрома не видят. КВС. Не понял, это что за ерунда? Второй пилот. А заворлочу, а что дает? КВС. Что-то непонятно. Заворлочил его. Второй пилот. Что это такое? Ну-ка, а моя? Что-то тоже не понял, как будто мы ее проскочили, что ли? Заворлочить, нажать кнопку Warlock. Состояние самоуспокоенности и уверенности мгновенно сменяется на напряженное. Пилоты не успевают за развитием ситуации и под большим углом направляют самолет к посадочной прямой. Но даже при таких больших углах подхода они не успевают. Надо уходить на второй круг. Диспетчер запретить посадку не может, хотя видит, что положение не посадочное, это только решение капитана. Высота же в два раза выше положенной. Сам факт ухода на второй круг на родном аэродроме в относительно простых метеоусловиях мог стать поводом для разбора в авиакомпании. Экипаж знал о нахождении на борту двух VIP-пассажиров – главы ФСБ Татарстана Александра Антонова и сына президента республики Ирека Миниханова. Несмотря на разговоры о возможности уйти на второй круг, психологический командир Рустем Салихов был к нему не готов, задача найти полосу и сесть доминировала в его мозгу. Когда все-таки стало понятно, что на полосу они не попадают, командир нажал кнопку «Тога» – уход на второй круг. Второй пилот. «А, вот полоса под нами. Не, высоко идем. КВС, уходим на второй круг, непосадочное положение». Но Рустем не знал, как работает кнопка. Думал, что самолет сам начнет уходить на второй круг, но он не был для этого настроен должным образом. Двигатели начали набирать обороты, штурвалом же надо было управлять самому. Но командир его не трогал, и самолет из-за того, что сильно работали двигатели и появился кабрирующий момент, стал задирать нос. Для полностью автоматического ухода на второй круг надо было настроить второй автопилот, чего сделано не было. Кабрирующий момент в авиации – момент сил, действующих на самолет таким образом, что происходит нарастание тангажа, то есть самолет задирает нос. Второй же пилот был занят переговорами с диспетчером. Рустем Салихов, находясь в состоянии ступора и под влиянием соматогравитационных иллюзий, начал отклонять штурвал от себя. С 600 метров самолет перешел в крутое пике. Второй пилот. «Рустик, Рустик, КВС, чё?» Второй пилот. «Куда мы?» после чего слышится жуткий треск, запись обрывается. Боинг 737-500 врезается в землю на скорости 450 км в час под большим углом и загорается. Дело в том, что если у Боинг подключено два автопилота, то при нажатии кнопки тога он сам уходит на второй круг. Если же подключен один автопилот, как было у них, то при активировании кнопки он штатно отключается, что и произошло, так как пилоты кнопкой тога дали двигателям полную тягу, нос стал задираться, двигатели расположены под крылом, и когда они начинают работать на полную мощность, то снизу как бы подталкивают самолет. Создается так называемый крутящий момент, который направлен на то, чтобы поднять нос самолета. Ни один из членов экипажа не имел достаточной подготовки к уходу на второй круг, у авиакомпании «Татарстан» не было на это денег. Это было настоящее огненное зарево. Похоже, будто ракета взлетела или что-то взорвалось. Было действительно страшно, вспышка была в районе аэропорта, первое, что подумал, упал самолет. Делился воспоминаниями житель поселка Столбище, расположенного вблизи аэропорта. Самый популярный вопрос. Не может быть, чтобы командир не знал, как работает кнопка тога. Ответ находим на странице 242 отчета МАК. Скорее всего, КВС рассматривал нажатие кнопки тога как решение всех проблем. КВС. Ну, сейчас выскочит на go-go-around, нажмем, ничего страшного. Наиболее вероятно, КВС не был готов к отключению автопилота и ожидал, что самолет сам выполнит уход и автоматически займет нужную высоту. Скорее всего, у пилотирующего пилота сложилось впечатление, что самолет управлялся автопилотом и выполнял автоматический уход на второй круг. Данный вывод подтверждается также тем фактом, что на протяжении 25 секунд с момента нажатия на кнопку тога воздействий со стороны экипажа на штурвал практически не было. 14 ноября 2019 года в Следственном комитете подтвердили выводы комиссии МАК о том, что к катастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. Вопросы следствия были к гендиректору авиакомпании «Татарстан» Валерию Портнову, шеф-пилоту авиакомпании Виктору Фомину и руководителю Татарского межрегионального управления Росавиации Шавкату Умарову, которые и допустили Салихова до полета. В отношении Салихова и Гуцула уголовное преследование было прекращено в связи с их смертью. Остальным же были предъявлены обвинения, но затем судебное преследование было прекращено. Мнение пилота. Денис Оконь, командир «Боинг-737». Пилоты гражданских лайнеров редко когда схватывают иллюзии, для этого у них мало предпосылок, они не совершают пилотаж с большими перегрузками, резкими изменениями положения. Большинство гражданских пилотов ни разу не испытывали иллюзии пространственного положения. Мы летаем ровненько и гладенько, поэтому в 99,9% полетов ничего особенного не испытываем, отсюда рождается успокоенность и уверенность, что так будет всегда. После катастрофы в Казани многие удивлялись, как можно было давить штурвал от себя. Что ж, а я допускаю и верю. Ведь таких катастроф было не две, не три и не четыре. Я имею в виду катастрофы с гражданскими самолетами, в которых пилот путал снижение с набором и давил штурвал от себя, а то и помогая стабилизаторам, пытаясь успокоить свой вестибулярный аппарат, несмотря на то, что приборы-то показывали всю правду. Те, кто схватывал мощные иллюзии, говорят, что очень трудно, особенно в первый раз, заставить себя поверить показаниям приборов, так как мозг кричит об обратном. Дальше проще, но все равно бывает непросто. И это говорят люди тренированные, то есть те, которым приходилось бороться с данным эффектом. Чего уж говорить о пилоте, который впервые в жизни попал в подобное состояние. Комментарии из интернета. Пользователи высказывались о происшествии в следующем ключе. Пилот обязан знать все кнопки на панели самолета. А здесь он был словно за рулем детского велосипеда, и считают комментаторы, когда начнут сажать тех, кто посадил этих летчиков в кресло пилотов, вот тогда таких случаев и не будет, а так все повесили на пилотов. Говорили, что пилот камикадзе, если купил документы и летает без навыков. Рассуждали о том, сколько случилось катастроф по вине фальшивых дипломов и о том, что, к примеру, диплом врача сам по себе не делает его успешнее и результативнее. Диплом строителя тоже не прибавляет знаний. Люди и судьбы. Все находившиеся на борту 50 человек погибли. Их имена опубликовали поздно вечером того же дня, а на двери Казанского аэропорта приклеили бумажный лист формата А4, на котором значились 44 фамилии. Ирек Миниханов, 24 года, старший сын президента республики Рустама Миниханова, занимался собственным бизнесом. Как и его отец, увлекался автогонками, 16 августа, за 5 месяцев до катастрофы, женился на француженке Антонии Гишар. Когда произошла авиакатастрофа, Антония была на 8-м месяце беременности, и поэтому Ирек отговорил ее лететь с собой, а так она всюду сопровождала мужа. По этой же причине ее не было на церемонии прощания. Спустя ровно месяц после трагедии, 17 декабря 2013 года, Антония родила дочь Адрианну. Ирека Миниханова похоронили в столице Татарстана, Казани, в дальнем уголке Аллеи Славы, рядом с известными писателями, революционерами и другими выдающимися личностями. Этот факт возмущает многих жителей республики. Возле могилы всегда стоят свежие цветы. Последнее захоронение на Аллее Славы датировано 1957 годом. Почетного места удостоился доцент Казанской партшколы Шагит Залаев. Это, если не брать во внимание братскую могилу, в которой захоронили останки, обнаруженные в 1997 году в ходе земляных работ на территории Казанского Кремля. Одним из погибших был глава республиканской ФСБ Александр Антонов, 56 лет, генерал-лейтенант. В 23 окончил факультет журналистики МГУ по специальности литературный работник телевидения. В 27 началась его работа в органах госбезопасности. Он сделал головокружительную карьеру от оперуполномоченного до главы республиканского ФСБ Татарстана. Диана Гаджиева работала преподавателем арабского языка в Махачкале и была редким высококвалифицированным специалистом по нему. В Казань она полетела, потому что выиграла научный грант. Очень радовалась, планировала работать в архивах библиотек с первоисточниками арабских рукописей. Известный телекомментатор канала «Россия-2» Роман Скворцов потерял в авиакатастрофе жену Эллину и 11-летнюю падчерицу Дашу. Незадолго до трагедии они с женой отметили первую годовщину свадьбы. Комментатор удочерил дочку возлюбленной от первого брака Дашу и увез обеих в Москву. В Казань женщина с дочкой полетели, чтобы повидать родных и друзей. Счастливая семейная жизнь оборвалась слишком быстро. «У меня один вопрос. Зачем теперь жить?» — написал в своем микроблоге в Твиттер Скворцов. Социальная сеть X, ранее известная как Твиттер, заблокирована на территории Российской Федерации. Над маленькой Дашей как будто висел злой рок. В 2012 году погиб от удара током ее сводный брат. В 2013 году сама Даша и Эллина разбились, а в 2014 году от сердечного приступа ушел и папа Даши, между прочим, спортсмен, судья по регби. Алия Ахмедшина за год до трагедии окончила университет и после этого вышла замуж, работала в банке в Казани, летела с корпоратива по работе, была очень позитивным человеком, добрым, занималась танцами, любила математику. Мстислав Камышев стал известен на всю страну в 2000 году, когда в 13 лет поступил в Казанский университет на факультет вычислительной математики и кибернетики, где конкурс составлял 5 человек на место. Вуз окончил в 18 лет. Пошел в аспирантуру, параллельно работал в банке. За год до трагедии молодой человек женился, готовился стать отцом. За 2 недели до даты родов Мстислав сел на роковой рейс из Москвы. 87-летние супруги Абдулла и Мария Сибгатуллины возвращались из поездки к родственникам, и дети их встречали в тот вечер в аэропорту. Жительница Казани дома приготовила ужин и поехала в аэропорт встречать мужа. Когда она сидела в зале ожидания, от него пришло сообщение: «Мы сели». Находясь в аэропорту, она даже не услышала взрыв.